Таможенные пошлины – обязательный сбор, взимаемый с товаров, пересекающих национальную границу при импорте или экспорте. Служит одним из источников государственных доходов, фискальное назначение, и мерой осуществления политики протекционизма, ограничительное назначение. Смотрите «Протекционизм», параграф 732. Курсивом запретительные таможенные пошлины. Установление такой ставки импортной таможенной пошлины, которая равна или превышает разницу между мировой и внутренней ценами, что делает невыгодным импорт. Параграф 732. Страница 387. Таможенный тариф. Свод таможенных пошлин на всю совокупность облагаемых товаров с указанием размера обложения. Смотрите таможенные пошлины. Параграф 732. Теневая экономика. Экономические операции, не учтенные в официальной экономике. Продукт или доходы, утаиваемые от налоговых властей. Неразрешенное частное производство. Параграфы 1.4 и 6.1. Теорема паутины. Математическая модель адаптации предложения к спросу, в которой продавцы реагируют на цены с запозданием, что создает колебания цен, которые на графике напоминают паутину. Параграф 3.1. Теорема сбалансированного бюджета. Теорема, утверждающая, что при недоиспользовании некоторых или всех факторов производства, одновременное увеличение государственных расходов и налогов на одну и ту же величину ведет к росту валового национального продукта. С этим связано и утверждение, что рост государственных расходов не обязательно приводит к росту бюджетного дефицита, если при этом стимулируется рост производства и доходов, достаточный для адекватного увеличения налоговых поступлений. Параграф 6.2. Теорема Эрроу. Смотрите Эрроу теорема. Теории распределения доходов. Теории, объясняющие законы распределения доходов на предприятиях и в обществе. Согласно марксистской теории, вновь созданная стоимость распределяется в виде заработной платы, которая равна издержкам воспроизводства рабочей силы и прибавочной стоимости, которая идет собственнику капитала или земли. В классических и неоклассических теориях распределения доходы распределяются в соответствии с вкладом в производство каждого фактора. Вклад фактора определяется величиной его предельного продукта, то есть той дополнительной стоимостью, которую создает каждая последняя используемая единица фактора. Смотрите стоимость новая, предельный продукт, распределение продукта. Курсивом функциональная. Параграф 4.1. Теория экономического роста. Теории, объясняющие рост экономики, различают механизмы краткосрочного и долгосрочного роста. Факторы, обусловливающие рост. Труд, капитал, природные ресурсы, научно-технический прогресс, сбережения, инвестиции, внешние рынки и другое. Большой вклад в теории роста внесли Йозеф Шумпетер, Р. Солоу, Р. Ф. Харут. Смотрите остаток Солоу. Технический прогресс. Курсивом воплощенный. Курсивом невоплощенный. Конец курсива. Рост нейтральный по Харуду. Параграф 6.3.1. Теории экономического цикла. Теории, объясняющие периодические спады и подъемы экономической активности. Колебания в экономике, сопровождающиеся сильными кризисами каждые 8-10 лет, наблюдались уже в XIX веке. Одним из первых Карл Маркс предложил теоретическое объяснение, согласно которому периодические кризисы наступают вследствие относительного товарного перепроизводства, стихийности рынка при растущей всеобщей экономической взаимозависимости. Периодичность циклов, то есть сравнительно регулярная их повторяемость по Марксу, определяется средним сроком службы 8-10 лет основного капитала в виде оборудования. Дальнейшее развитие теории цикла получили в 20 веке, когда были обнаружены колебания иной длительности. С. Кузнец показал существование циклов периодичностью 15-20 лет, связанных со сроком службы капитала в виде зданий. Н. Кондратьев предположил существование длительных колебаний в экономике с периодом 45-60 лет, связанных со сроком службы базисной инфраструктуры, обслуживающей данный технический способ производства. Дже Шумпетер связывал длительные колебания с волнами больших научно-технических изобретений. Были открытые циклы малой продолжительности, 3-5 лет, циклы Китчена, вызванные изменением уровня товарных запасов. С развитием экономико-математических методов появились математические модели циклов, модели Самуэльсона-Хиггса, модели спектрального анализа. Монетаристы объясняют цикл исключительно колебаниями денежной массы и не признают его периодичности. Р. Лукас считает, что циклы вызываются неожиданными денежными шоками. Соответственно, различным теориям цикла предлагаются и различные методы борьбы с кризисами. Марксисты считали, что единственным способом устранения циклов является введение плановой экономики. Кейнсианцы предлагали активное антикризисное регулирование через стимулирование агрегатного спроса. Монетаристы убеждены, что государство должно проводить умеренную денежную политику, регулируя массу денег в обращении. Смотрите цикл экономический, кризис экономический, кейнсианство, монетаризм, антициклическая политика, параграфы 6.3.2 и 8.4. Теория безразличия предпочтений. Как и теория предельной полезности, теория безразличия предпочтений исследует спрос с точки зрения полезности. Однако, в отличие от теории предельной полезности, в которой делаются попытки количественно оценить полезность, теория безразличия предпочтений утверждает, что потребитель может только качественно оценивать полезность товаров, ранжируя их в зависимости от субъективного понятия полезности. Развита в работах В. Парето, Дж. Хиггса и Р. Дж. Д. Аллена. Смотрите также гипотеза недонасыщения, гипотеза падающей предельной нормы замещения. Параграф 2.2.3. Теория игр. Математическая теория, разработанная для анализа рационального принятия решений в условиях, когда некоторое число игроков, активно соперничая, на каждом этапе принимает решение с учетом реакции друг друга. В экономике применяется для анализа олигополистической конкуренции. Смотрите, олигополистическая конкуренция, кооперативное поведение, некооперативное поведение. Параграф 3.3.2. Теория предельной полезности. Смотрите, маржинализм, предельная полезность. Курсивом, теория предельной полезности. Теория промышленной организации. Исследует методы конкуренции на олигополистических рынках. Создатели теории Д. Крепс и Дж. Шенкман показали, что фирмы, работающие на пределе загрузки своих мощностей, не прибегают к ценовой конкуренции, а используют другие методы. Параграф 3.3.2. Теория сравнительных преимуществ. Концепция международного или межрегионального разделения товаров и факторов производства, при котором каждая из участвующих стран или регионов имеет выгоды по издержкам и производительности труда и капитала. При этом различают абсолютные и относительные преимущества. Параграф 7.2. Курсивом. Абсолютное преимущество. Способность страны или региона производить одинаковое с другими странами количество товара при меньшем расходовании факторов. Параграф 7.2. Курсивом. Относительное преимущество. Способность страны или региона производить товары с меньшей стоимостью замены. Другими словами, если при перемещении ресурсов от одного товара к другому его количество в одной стране возрастет больше, чем при соответствующем перемещении ресурсов в другой, то первая страна имеет относительные преимущества при производстве этого вида товара, несмотря на то, что абсолютные преимущества у нее ниже. Смотрите стоимость замены. Параграф 7.2. Технический прогресс. Рост эффективности экономики, связанный с качественным совершенствованием со временем факторов производства. Различает два вида технического прогресса – воплощенный и невоплощенный. Смотрите теория экономического роста. Остаток Солоу. Рост нейтральный по Харроду. Параграф 6.3.1. Курсивом. Воплощенный технический прогресс. Прогресс, заключающийся в совершенствовании физического капитала, создании новых продуктов и материалов, использовании полезных ископаемых и так далее. Параграф 6.3.1. курсивом, невоплощенный технический прогресс. Прогресс, заключающийся в создании новых форм организации труда, достижениях науки, управления, маркетинга, накопления опыта и так далее. Параграф 6.3.1. Технологические коэффициенты. Коэффициенты, показывающие удельные затраты продукции одной отрасли для производства единицы продукции в другой отрасли. Все множество этих коэффициентов представлено матрицей технологических коэффициентов, составленной на основании матрицы межотраслевого баланса. Смотрите межотраслевой баланс, параграф 6.1. Страница 389. Технология. Конкретный набор факторов производства, который применяется фирмой в каждый данный период времени. Параграф 2.3. Товары. Продукты, созданные для продажи на рынке. Курсивом. Взаимодополняющие товары. Товары называются взаимодополняющими, если спрос на один из них растет, когда растет спрос на другой, и наоборот. Параграф 2.1. Курсивом. Заменители, субституты товаров. Два товара называются заменителями, если спрос на один из них прямо зависит от цены на другой. Параграф 2.2.2. Курсивом. Заменители полные товаров. Товары называются полными заменителями, если потребителю безразлично, какой из них покупать. Параграф 2.2.2. Курсивом. Низкокачественные товары. Товары, спрос на которые падает с ростом доходов потребителей. Параграф 2.1. Курсивом. Нормальные товары. Товары, спрос на которые растет с ростом доходов потребителей. Параграф 2.1. Курсивом. Полностью взаимодополняющие товары. Набор товаров, потребляемых всегда в одинаковой пропорции друг к другу. Параграф 2.2.2. Курсивом. Публичные, общественные товары. Товары, бесплатное пользование которыми невозможно предотвратить, либо в силу физических обстоятельств, либо вследствие чрезмерной стоимости такого предотвращения. Параграфы 2.4, 3.1 и 9.5. Толлинг. Импорт сырья с целью его переработки и последующего реэкспорта. При этом ни импорт сырья, ни экспорт готовой продукции не облагаются таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость. Смотрите «Добавленная стоимость». Параграф 7.1. Точка разрыва. Точка, в которой совокупные переменные издержки равны совокупной выручке, а цена равна удельным переменным издержкам. Если совокупные переменные издержки начинают превышать выручку или цена становится ниже удельных переменных издержек, то фирма вынуждена принимать решение о выходе из дела. Эта же точка определяет минимальный объем выпуска, с которым фирма может выступать на рынке. Смотрите минимальное предложение. Параграф 3.2.3. Транснациональные корпорации. Компании, владеющие предприятиями в нескольких или многих странах. Параграфы 1.2, 7.3.2. Трансфертные платежи государства. Расходы государства в виде пенсий, пособий, субсидий. Операция денежного трансферта не предполагает встречных перемещений товара или услуги. Параграф 9.1. Трансформационные кризисы. Экономические кризисы, связанные с переходом от планового хозяйства к рыночной экономике. Трансформационные кризисы затронули все страны, осуществляющие переход к рынку. Параграф 1.2. Удельные средние издержки. Затраты, приходящиеся в среднем на единицу продукции. Параграфы 3.1 и 3.2.3. Курсивом. Переменные удельные издержки. Затраты на оплату труда в расчете на единицу продукции. Параграф 3.2.3. Курсивом. Суммарные удельные издержки. Все издержки, переменные и фиксированные, в расчете на единицу продукции. Параграф 3.2.3. Курсивом. Фиксированные, постоянные удельные издержки. Издержки основного капитала, административные и некоторые другие затраты в расчете на единицу продукции. Параграф 3.2.3. Смотрите фиксированные издержки. Условия торговли. Показатель, равный отношению индексов экспортных и импортных цен и характеризующий способность страны приобрести определенное количество товара на единицу дохода от экспорта. Смотрите экспорт, импорт, чистый экспорт. Параграф 7.2.2. Условно чистая продукция. То же, что добавленная стоимость. Смотрите добавленная стоимость. Параграф 6.1. Усредненный потребитель – некая группа потребителей с приблизительно одинаковыми потребностями, ориентируясь на которые можно приблизительно определить спрос. Параграф 2.1. Утили. Единицы измерения полезности, введенные первоначальными разработчиками теории предельной полезности. Смотрите, предельная полезность. Теория предельной полезности курсивом. Параграф 2.2.2. Учет векселей. Смотрите, дисконт. Учетная ставка рефинансирования. Ставка процента, по которой центральный банк готов принимать первоклассные, имеющие доверие, векселя коммерческих банков или предоставлять им кредиты. Служит нижним пределом, по которому банки могут предоставлять кредиты фирмам. Смотрите банк, базисная ставка банков, вексель, кредит, курсивом, предложение, спрос. Конец курсива. Ставка ломбардных залоговых кредитов. Фактическая ставка. Параграфы 8.3, 9.1, 9.2. Страница 390. Курсивом. Политика учетной ставки. Средства регулирования экономики с помощью изменения учетной ставки. Снижение учетной ставки позволяет стимулировать спрос и облегчить капиталовложения. Повышение учетной ставки применяется для ограничения инфляции и повышения валютного курса. Параграф 9.2. Фактическая ставка, судный процент. Ставка процента, под которой коммерческий банк готов предоставлять кредит суду. Обычно выше учетной ставки. Смотрите, кредит, учетная ставка. Параграф 8.3. Страница 390. Факторы производства. Средства, с помощью которых осуществляется производство. К факторам производства относятся труд, земля и другие природные ресурсы, капитал в виде зданий, сооружений и оборудования. Параграфы 1.1, 2.3, 3.2.2. Курсивом. Фактора доходы. Прибыль, выплачиваемая на капитал, заработная плата, арендная плата за землю. Параграфы 4.1, 4.2, 4.3. Курсивом. Предложение фактора. Количество капитала, труда и земли, которое может быть предложено к производству в некоторый момент времени по данным ценам. Параграф 4.2.2. Спрос на факторы. Количество капитала, труда и земли, которое может быть использовано в производстве в некоторый момент времени по данным ценам. Параграф 4.2.1. Факторные услуги. Использование факторов производства в течение некоторого периода времени. Параграф 2.3. Феодальный строй. Смотрите общественные формации. Фиксированные постоянные издержки. Амортизация основного капитала, рента, проценты на заемный капитал, административные расходы. Фиксированные издержки не меняются при изменении объема производства в краткосрочном аспекте. Однако в расчете на единицу продукции они падают по мере роста производства. Параграф 3.2.2. Филлипса кривая. Функция, показывающая зависимость заработной платы и цен от уровня безработицы. Параграф 8.4. Финансовый рынок. Рынок, на котором происходит предоставление кредитов, а также купля-продажа кредитных инструментов, ценных бумаг, валюты. Следует различать три вида финансовых рынков. Денежный, ценных бумаг и валютный. Смотрите. Параграф 8.2. Курсивом. Денежный рынок. Рынок краткосрочных кредитных операций, облигаций, векселей, государственных ценных бумаг. Параграф 8.2. Курсивом. Рынок ценных бумаг. Рынок средне- и долгосрочных ценных бумаг делится на две категории – первичный и вторичный рынки. На первичном рынке размещаются ценные бумаги сразу после их выпуска. На вторичном рынке происходит купля-продажа ценных бумаг, ранее размещенных на первичном рынке. Продажи на вторичном рынке занимаются фондовые биржи или внебиржевые организации. Смотрите биржа, внебиржевая торговля. Параграф 8.2. Фондоотдача, капиталоотдача. Коэффициент, показывающий выход продукции в расчете на единицу использованного капитала. Величина обратная капиталоемкости. Смотрите капиталоемкость. Параграф 6.3.1. Формула денег. Смотрите деньги. Формула денег курсивом. Формула кредитных денег. Смотрите деньги курсивом. Формула кредитных денег. Формы собственности. Частная, коллективная, общественная, государственная. Существенно влияют на содержание и формы экономической деятельности. Параграфы 1.1, 1.2. Франшиза. Контракт, по которому предприятие за плату предоставляет другим предприятиям право использовать свой торговый знак для продажи соответствующего товара по ценам, определяемым фирмой, предоставившей такое право. Параграф 3.3.1. Функция Кобба-Дугласа. Степенная функция, используемая для анализа предложения и спроса. Смотрите Кобба-Дугласа функция. Параграфы 2.2.2, 3.2.3. Функция потребления. Потребительская функция. Математическое выражение зависимости между потребительскими расходами и располагаемыми доходами. Впервые эту функцию анализировал Д. М. Кейнс. В трактовке Кейнса потребительские расходы прямо зависят от прироста располагаемых доходов. Коэффициент пропорциональности называется предельной склонностью к потреблению. Более сложные виды потребительской функции включают цены, накопленное богатство и другие переменные, влияющие на потребительские расходы. Смотрите «Располагаемые доходы. Предельная склонность к потреблению». Параграф 6.2. Функция спроса. Математическое выражение зависимости спроса от цен, доходов и других факторов. Параграф 2.1. Фьючерсные сделки. Сделки на товарной или фондовой бирже, совершаемые на срок, то есть с поставкой товара или ценной бумаги в некоторый будущий момент времени. Смысл сделки в том, чтобы уловить разницу между текущей и будущей ценой. Играющие на повышение цен называются в биржевой торговле быками, на понижение – медведями. Часто используются также для страхования, хеджирования от нежелательных изменений цен. Смотрите «Цена». Курсивом. Фьючерсная. Конец курсива. Хеджирование. Параграф 8.2.